Мысленно орала я во все горло. «Хилар, что мне делать?» «А? Что? Цветочек?» Голос у Хилара был сонный и перепуганный. «Хилар, это я! Я на кладбище! За мной гонится какая-то тварь! Что делать? Я с ним не справлюсь! Она мертвая! Похожа на огромную обезьяну! 6 лап! Клыки!» Мысленно описывая Хилару монстра, я резво скакала по кладбищу, петляя и резко меняя направление, как только монстр приближался. К склепу он меня не пускал, каждый раз преграждая путь. «Держись! Помощь скоро будет!» «Блин, держись! Я, конечно, хорошо бегаю, спасибо ежедневным тренировкам, но в таком темпе даже мне долго не протянуть!» В боку уже кололо, воздуха не хватало. Я перескочила через какой-то низкий памятник, зацепилась за него носком сапога и упала вперед, больно саданувшись о землю коленями и костяшками пальцев правой руки, в которой был зажат кинжал. Зашипела от боли и начала вставать, когда на меня сзади навалилась туша, прижимая к земле. Я снова завопила, пытаясь махнуть назад рукой и задеть эту тварь кинжалом. Видимо, мне это удалось. Монстр заревел и резко дернул меня вверх за косу, поднимая над землей. «Ох, как больно-то!» Я взвизнула, из глаз брызнули слезы. Я снова махнула рукой, пытаясь достать клинком лапу, который урод держал меня на весу за волосы. Кинжал почувствовал какое-то сопротивление, существо взвыло и дернулось, а я шлепнулась на землю лицом вниз. Снова вскочила на четвереньки, резко выпрямилась и приготовилась рвануть, но монстр мне не дал убежать. Схватив уже 2 лапами за плечи, крутанул в воздухе и швырнул на один из памятников. «Ох, бедные мои косточки! Синяки-то ладно, хоть бы не сломать ничего!» Я сползла вниз, сил встать уже просто не было. В теле болело все, что только может болеть, а в голове гудело.